Глава 19. Счастливый конец. В общем, худо-бедно сыграли молодые свадьбу. Худо в том смысле, что снова началось перед бракосочетанием. То выйду замуж, то не выйду, то дайте уколоться, а то не буду примерять фату. А сыграли-то ее, конечно, не бедно, а очень даже богато. На весь курортный район свадьба пела и плясала. И даже из соседних городков кореши мэра поздравлять его приехали. Так что широкой этой свадьбе было места мало. На двух этажах в лучшем ресторане гуляли. Вручил серый мэр зятю свадебный подарок. Доверенность на управление половиной города и серебристый кибер-квадроцикл-амфибию в придачу. А после первых 5 рюмок пообещал купить еще и место в книжке рекордов Гиннесса. А после 10 сказал, что купит всю эту книжку вместе с Гиннесом, но не успел, потому что на следующий день после бракосочетания городничий скончался. От счастья и от желудка. Серым-то не зря он числился. Гастрит у него разыгрался основательно, и язва открылась. Врач ему запрещал на банкете виски и коньяк своими любимыми солененькими огурчиками закусывать. Но мэр его не послушался, 100 баксами от него откупился, чтоб не надоедал. И унаследовал гонщик теперь уже по праву, как сын мэрский, и вторую половину курортного городка в управление. Вот такой простой и экономный, но очень креативный супервайзер из бедной семьи потомственных мерчендайзеров, изобретатель формулы 101, не только спас человечество от нашествия пришельцев и энергетического коллапса и катастрофы, но еще и получил в подарок кибер-квадроцикл-амфибию, расколдовал бывшую красавицу и сделался правителем города. И стали молодые жить-поживать, да мутантиков, как и обещала мэрская дочка, наживать.